Глава 58. Помощь в зачет будущего. Примечание к части. Всех с Рождеством. Губернатор Кей, простите, а вы подумали, что Имперское бюро безопасности своим лотельским заказом дроидов громил ставило целью выявить у вас лояльных повстанцам персон и всех разом накрыть белым тазом? Вкрадчивым голосом тихо поинтересовался Эзра, как только ястреб врезался в гиперпространство. Крепко задумавшийся Кнан пропустил начало реплики и нахмурил лоб. «Думаю, юлить мавитон», — полувопросительно произнес калерианец, полуобернувшись. «Мои надежды оправдались, банда тыпуска почила в бозе. Подполье возмущено столь дерзкой акцией. После резонансной кражи, назначенной мной в Риомера, и коменданта устроили охоту на криминал. В отместку преступники в скором времени сдадут в гильдию головы ныне безработных фигур из книги «Фортуны». Новые высокопоставленные персоны из имперской обоймы, они не смогут проигнорировать такую пощечину и сразу устроят облавы. Грохнут их или нет, шухер даст мне повод и этих тоже сместить, поставив послушных мне пешек. Премьер-министр тяготится местным захолустьем и радостно сменится на другого необстрелянного выпускника из Императорской Академии Корусанта. Инспекция не подкопается, а МОФ постережется встревать, слишком дорогой риск усекновения на голову. В ходе заварушки проявят себя многие из среднего звена, давно пора провести сокращение штата. При таком раскладе можно пренебречь ИП, если поступиться увеличением добычи полезных ископаемых на лунах и отправкой калерианского контингента в горячие точки, но в этом мы все заинтересованы. Главное, калер выигрывает время на зачистке управленческого аппарата ко времени разворачивания гражданской войны. Кнан удивленно воззрился на доходчиво изъяснившегося комбинатора, словно впервые осознал вектор повстанческого движения на неизбежно военный и кровавый захват власти. «Спасибо за пояснение, мистер Гамут», — впечатлился Эзра. Словоохотливый калерианец невесело хмыкнул и вернулся к консоли управления судном, посуровив лицом. «Политические игры опаснее забав с огнем. Мистер Гамут», — вновь обратился Эзра, когда отличный фрахторик с гипердрайвом первого класса после очередного маневра вновь вошел в гиперпространство, находясь в серии прыжков к цели. «Как вы смотрите на то, чтобы в обмен на телесное исцеление нескольких ваших кадров поделиться с нами вашим видением политической и экономической обстановки в ГИ? Кхы! Какой озабоченный юный человек!» — расползся в улыбке рот Гамута. «Я смотрю одобрительно на твое предложение, Эзра», — обозначил он свою осведомленность. «Политики, гордецы», — однако выступать просителем губернатор не собирался по той причине, что желал убедиться в своих предварительных выводах о выбранной им стороне назревающего конфликта. «Где и когда?» «Ну, мне шеф обещал ночевку на Стегион-Ундуле по возвращении из Каллера на Лотал. Там будет оптимально. Шиноби-джедай решил, что не зазорно подольститься к планетарному духу, у которой очень хотел бы факультативно обучаться силе. Ну, и маленькая мстя Канану за обращение малыш, употребленное им чисто для красного словца, уколоть или уязвить для пущего воспитательного эффекта». «Славно, договорились», — чуть кивнул губернатор, пометуя нашумевшую в узких кругах новость об уничтожении знаменитой и неприступной имперской тюрьмы Шпиль на Стегион Прайм примерно в полусутках первоклассного лета от Каллера. Настроение Гамута улучшилось, с этими повстанцами приятно иметь дело, а еще забавно наблюдать, как юное дарование задвигает молодь родом из прошедшей эпохи джедаев. Кнан игранул желваками, сурово глянув на договорившегося поверх его головы ученика, с преувеличенным вниманием уставившегося в иллюминатор на гипнотические синие разводы гиперпространственного перехода. Ему надоедали перепады Эзры, то ведущего себя по-мужски, как сейчас, то придуривающегося как безусый подросток с кипящими в крови гормонами, которые талантливому целителю его уровня элементарно лень присмирять. Ему оставалось надеяться, что недавно расставленные акценты с малышом и мальчиком окажутся достаточно вразумительными, чтобы более не тыкать носом. А еще ему приходилось скрипеть зубами на то, что более взрослая ипостась необделенного лидерскими замашками Эзры так и норовит занять старшинство, чхав на субординацию, о которой столько слов, вылетело в дюзу. Это Морфизм Аракский. Он старейший друг Канана. Мужчина решительно представил возникшую голограмму гуманоидной черепахи без панциря. «Чего это ты заговорил о себе в третьем лице?» — выпучил Эзра Зенки, узнав того, кого видел на одной из вывешенных в галерее картин с одноименной планеты Марак. Успешный фермер держал нечто вроде пит-стопа старого Джо, с его башни открывался изумительный вид на удивительные джунгли. Листва всей растительности мира Марага обладала разными оттенками фиолетового цвета, тогда как сами марагоны имели зеленую кожу и сплошь желтые полусферы глаз, а также они были трехпалыми, как и другие самобытные расы этой области галактики. «Проехали», — досадливо бросил раздраженный Кнан, и вспомнил беседы с Сателем о смирении и терпении. «Важно то, что я получил от него сигнал бедствия. Ты уверен, что это не западня?» Полу обернулся пилот, прищурившись. Эзра же сложил руки на груди, чтобы спрятать под мышкой ручную печать концентрации для выдачи своим клонам уточнения по поиску информации. «Вполне. Морфиза даже не подозревает, что я, повстанец», — Кнан открыто признал очевидное. «Что ж, возможно, он не смотрел те же эпатажные голоролики с Лотала, что и я», — ухмыльнулся Гамут, осуждающе цыкнув на произведенный его словами эффект. Помрачневший Кнан промолчал, выключил проекцию скамлинка в наручи и всю оставшуюся дорогу концентрировался на силе, пытаясь провидеть. Эзра сел рядом и попытался самостоятельно выполнить то же самое в качестве упражнения, но вместо среднесрочной перспективы сумел ясно ощутить лишь выход из гипера всего за минуту до того, как это произошло, что уже для него большой прогресс на этом поприще. Ястреб сел на площадку по форме листа дерева, доминирующего в окружающей среде и являющегося плодовым, но сейчас как раз было межсезонье, когда растения отдыхали перед следующим цветением. Тяготение чуть ниже стандартного, при этом атмосферное давление раза в два больше. Было жарковато, воздух прелый, слегка мускусный и горьковато-сладковатый. В часовом поясе приземления разгоралось утро, и сизая дымка все менее плотно укутывала просыпающиеся джунгли, в том числе и ухоженную башню вполне современной постройки. Клоны Вар так и не заселились в сей форпост, на момент окончания войн клонов имевший статус недостроя. Нынче ангары принимали фрахториков, казармы служили складами, офицерские комнаты стали гостиничными номерами, столовая преобразилась общим залом известной кантины. «Здравствуйте, Кнан, я знала, что ты прилетишь», — обрадованно поприветствовала на бейсике встречающая их женщина с тремя жавшимися к ней детьми. Росту в марагонке было по солнечное плетение вышедшего первым. Мешковатые одежды имели валик воротника, подражающего шейно-головным выростам каллерианцев. «Привет, Морфизия, давно не виделись. Где твой муж, Морфиза?» — поинтересовался спустившийся по трапу мужчина, не ожидавший привода ребятишек. «Его забрали на лан имперцы», — тут же приуныло встречавшая. «Имперцы, за что?» — поразился Кнан, знавший добряка, что и мухи не обидит, разве что поджарит и съест за обедом. Джарус не хотел думать о худшем. Морфизия, давя на жалость, поспешно всучила своего младшенького двухлетнего сыночка в руки опешившего человека, говоря: «Ты не поверишь, но мой глупый муж присоединился к сопротивлению», — запричитала женщина. «Да уж это. Проехали», — выдохнул Кнан, мягко отодвигая тонкую ручонку, дернувшую его за бороденку. «От тебя только проехали и слышно», — весело подколол Эзра, в своем водяном клон-доспехе не чувствуя себя экспонатом, которого осторожно потрогали средние и старшие дети, которые впервые увидели людей, не считая штурмовиков, единожды нагрянувших и полных белых доспехов не снимавших. «Мы спасем Морфиза, но теперь вам опасно оставаться на Мараге», — вымучил Кнан улыбку мелкому детятке, готовому расплакаться здесь и сейчас. «Мой друг доставит вас на Каллер и подготовит новые документы», — не моргнув глазом, заявил Джарус, рассчитывавший на эту существенную услугу в обмен на лечение силы. «Неужели? В последнее время я ужасно отзывчив», — политикан растянулся в искренней улыбке, спрятав руки в широких рукавах своих просторных одежд, на сей раз бывших серебристо-лилового цвета с окантовкой полосами из черно-золотых треугольников. Гамут заметил узнавание его персоны, но это было неважно. Семейка повстанца поможет ему без спроса включить своего маракского коллегу в круговую поруку, а это уже полдела, за которым Кей сюда прилетел тайно и спешно. «Мы привезем Морфиза туда, но позже. Как поживает моя крошка?» — пообещав помощь, деловито спросил мужчина, передавая детятку обратно матери. «Хорошо, Кнан». Прелюбопытный Эзра тоже воспользовался моментом, чтобы погладить бархатисто гладкие черепашьи головы и без зазрения совести переместить в них своих медуз, быстро выяснивших, что крохотный мозг в черепной коробочке отвечает всего лишь за близлежащие рецепторы зрения, обоняния, слуха, вкуса, а основной мозг расположен вдоль позвоночника, защищенного незаметными под одеждой шестиугольными панцирными пластинами, волокна которых на стыках выстраиваются, словно ровненько причесанные, что и обеспечивает спине некоторую гибкость. Строение втягивающейся-растягивающейся шеи и конечностей тоже возбуждало у Ильёнина исследовательский зуд в счет некоторой стимуляции развития эфирных тел детишек. Вдобавок, когда все направились вовнутрь, из открытого судна серии «Ястреб» порскнули клоны «Шиноби Джедая» со вполне прозрачными задачами. «Она там, где ты ее оставил, доведя до места», — констатировала хозяйка кантины, после ареста владельца потерявшей всех своих клиентов и рабочих, кроме безликих дроидов. «Эзра, познакомься с моей крошкой», — побегом представил Кэнон, посветлевший лицом, когда зажегшийся в ангаре свет показал звездолет. «Ух ты, кажись, я влюбился», — восхищенно протянул Эзра, во все глаза уставившись на произведение верфи Сиенера. В центре ангара стоял истребитель типа «Лямбда», такой же хвост и поворотные крылья с боков, обеспечивавшие маневренность в атмосфере. Подобный аэрокарукапот с передком, хвастающимся 8 дулами лазерных пушек. Кабина имела один люк сверху и стыковочный прямо под ней, внутри могло свободно и в полный рост уместиться 2 людей, пилот и наводчик. Если убрать ненужное второе кресло и соответствующие ему консоли, то внутри можно было одному неплохо жить несколько дней полета в гипере, хотя автономность и дальность оставляли желать лучшего. Низкий П-образный профиль идеально подходил под ухват грузового контейнера, десантного блока, шагохода от ДП, бомбометателя или ракетной установки. В днище ближе к корме выделялась пластина грузового отсека, где могло поместиться либо 4 стандартных ящика с полезным грузом, либо топливные резервы, либо запасная силовая установка, либо боезапас нескольких типов, либо дополнительный генератор дефлекторного щита, либо гипердрайв, в таком форм-факторе стоящий почти втрое дороже самого корабля. Столь многофункциональный истребитель проиграл и ситке, и немногим большими размерами, и скоростью с простотой сборки, и ценой 80 тысяч кредитов в минимальной комплектации супротив 60, однако дизайн «Лямбды» куда более стильный, а еще превосходил скоростями полета. 1500 километров в атмосфере, 110 мегасвит в космосе, плюс к ним примерно 10% в режиме форсажа. Редкие звездные системы серийно выпускали данного модульного универсала, снискавшего на космических станциях дольку популярности. Эзра не смог удержаться от того, чтобы залезть и поглазеть на убранство относительно просторной кабины, а потом еще и первым сунуться вовнутрь, чтобы успеть считать с кресла свежую и незамутненную телеметрию, согласно которой истребитель не просто поддерживался на ходу, но еще активно и аккуратно эксплуатировался. Охранение с патрулированием, перевозка грузов и пассажиров. Вместе с Эзрой, угостившись за столом гостеприимной хозяюшки, пока Гамут на ястребе делал короткий перелет на конфиденциальную встречу, Кэнон выспросил у Морфизи обстоятельства задержания, затем помогал семейству собираться, а потом успел и помедитировать, дожидаясь возврата Кея, не шибко долго проворачивавшего свои политические делишки. Наконец Джарус с ностальгией занял кресло пилота побега, позволив себе немного поерзать, привыкая к тому, что оно теперь казалось тесноватым. Отправился в систему Лан, которую призрак первый пролетел, сворачивая с хайданского пути и не считая нескольких необитаемых систем. Во время полета вместо пустой болтовни Шиноби Джедай предпочел помедитировать, желая, но не пытаясь углубиться в образы избытности побега под единоличным управлением новоявленного Кэнона Джаруса, предпочитавшего запирать свою крошку силовой ковкой. Сперва Эзра соизволил обуздать гормоны и настроиться на серьезный лад, потом на правой руке юноши мерно засиял алым крупный кайбер-кристалл Стигия, испускающего силу, проводимую через него для подготовки маскировки как личной инициативы вороватого перестраховщика, за своевременную и полезную в текущей ситуации тренировку снискавшего молчаливое одобрение учителя-соученика, пилотировавшего истребители тоже готовившегося. Лан была кратно ближе к системе Марага, чем Каллир. Планета Лан – это водная планета, суша которой занимает всего порядка 11% поверхности и естественным образом представляет собой жиденькие архипелаги. С орбиты планета виделась в изумительных бирюзово-голубых оттенках, а над столичным островом Илмик воцарялась роскошь золотого заката. Собственно, штаб имперских сил расположился рядом с космопортом, однако Кэнон повел свою крошку к лесопарковой зоне на противоположном берегу, где имелась небольшая площадка, удобная и часто использующаяся для посадки аэрокаров. «Отменяй», — командным тоном произнес Кэнон. Внезапное появление истребителя вспугнуло целующуюся парочку, устроившую себе романтический вечер, а аэрокабриолет с людьми шустренько освободил место. Что бы ни случилось, встречаемся здесь. Через плечо бросил Канан спускавшемуся за ним Эзри и первым пробежался с отдельного мыска по воде к кустам, хвастаясь своими достижениями на Ниве освоения сродства со стихией воды и применения его вкупе с силой. Шиноби-джедай вдохнул рыбно-солоноватый воздух с флером городского смрада и потрусил следом за шефом, ранее уже промышлявшим тут и неплохо ориентирующимся в нахоженных тропинках, среди которых попадались и гравийные, и натоптанные на глинистой земле, и плиточные со скамьями и светильниками на солнечных батареях зеркальным козырьком. Типичные зеленые пальмы, чьи товарки встречались и на Лотеле, шелестели всю дорогу, то ли возмущенно, то ли предостерегающе. Когда двое пробрались на одну из крыш, запасливый Эзра извлек из ранца супервизор, позволявший частично прозревать сквозь обычные стены. Пока он осматривался, Канан обратился к Силе и минут через 17 попросил прибор, сразу же рассмотрев в нем искомую фигуру марагонца, находящегося в клетке. «Нашел, вон там, плюс два штурмовика и, скорее всего, один офицер», — произнес Канан, цепляясь взглядом за сексапильную женскую фигурку, стоящую спиной к наблюдателю и беседующую с пленником. «Они даже не ждут неприятностей», — сдалей облегчения произнес Канан, впрочем, раньше времени не расслабляясь, пометуя виброноже в спину, в том числе стараясь поддерживать прием примавиты, отслеживая всех крупных существ в радиусе примерно сотни метров. «Что скажешь, Эзра?» Почти как к равному обратился он к вдвое младшему напарнику, возвращая тому дорогущий наблюдательный прибор, подобного которому сам не догадался взять. «Что мнительные параноики чаще выживают?» — иронично ответил Шиноби-джедай, глядя в супервизор. «В тот самый первый раз, когда Каллус меня спас поймал, он не был в курсе о нашей с тобой восприимчивости к силе и хотел воспользоваться мной в качестве наживки, заперев в камере вместо допросов и казни. С момента поимки Морфиза прошло более суток, а с ним все еще лясы точит. Ситуации похожи. Покарауль, Эзра, я применю лучевое примавито и видение силы», искоса глянув, сказал Кананы, лежа, вытянул руку в направлении местного Сиза. «Хорошо», просто ответил Шиноби-джедай, чьи водяные клоны прекрасно справлялись с контролем окружения, а приказ выдвинуться на разведку конкретного здания он еще не успел выдать, да покамест и не стал. Велико было желание присоединиться к Канану в силе, познавая приемы, но Эзра сдержался, копя чакру. Подступы охраняются двойками, подходы стерегутся четверками, в засаде и на подхвате по два взвода. «Действительно, ловушка на группу неодаренных повстанцев», — деловито сказал Канан, перестав тянуться рукой и водить ладонью как локатором. Косой взгляд влево уловил мелькнувшее выражение лица Эзры, отдавшего должное направленному километровому створу силового приема, поскольку сам так делать не умел, до сих пор плохо контролируя радиус своего примавита. «Фух, значит, череда случайностей, а не воспеваемый гений хитрости Каллуса. Пояса невидимости, фазирование, ты коронным приемом вырубаешь солдат, а я офицера. Потом так же тихо сматываемся», шеф озвучил на коленке придуманный план, не став прямо говорить, что Эзра на закорках понесет его сквозь стены, а потом потащит его же друга. Эзра чуть не ляпнул любимую поговорку «умеешь считать до 10, остановись на 7», тот же почерк, что и со складами на Каллире. Если им поустроили ловушку на кого-то конкретного, то рано или поздно свяжут оба случая. «Ау, ты предлагаешь действовать топорно?» — слегка изумился Канан. «Не знаю. Меня вот что цепляет, Канан. Морфизия не замечала за мужем повстанческой деятельности. Вместо обычной облавы им поарестовали только Морфиза, кого жена могла позвать выручать мужа, старого друга. Но у импов наверняка по всем структурам выпущен циркуляр на имя Канана Джаруса, однако эти вот ни сном ни духом от джедая поджидают простеца. Хаем». Канан вновь вытянул руку и закрыл глаза, обращаясь к Силе, и вдруг с неверием прошептал: «Рейслаун, ау, бывшая пассия», — подколол Эзра, по охватившему соседа смущению догадавшись, что попал пальцем в небо. «Ну, охмурил, но чисто чтобы помешать имперскому ублюдку, собиравшемуся ради кристаллов Тарилида взорвать Синду, Лунугарса», — оправдался Канан, еще сильнее покраснев. «Понятно, получается, обиженная женщина размотала клубок следов Канана Джаруса до Марага, причем занималась этим, как хобби, минимально привлекая подчиненных, с заминками, Эзра сухим голосом сделал логические выводы. Если наши цели не изменились, то я думаю, что вон тех двоих штурмведерных стоит убедить силой пересчитать вслух батальон белых банд. Потом на крыше я силовой ковкой помогаю тебе по-быстрому вырезать световым мечом люк прямо над ведроголовой, второй тоже твой, а ее я из дырки парализую энергороготкой и потом вырубаю без стирания памяти. Верхами же и отступим обратно, на бегу применяя силовой прием рассеяния внимания в нашу сторону. Как тебе, Кнан? Годно, только отвлеки первых двух, пока я настраиваюсь на длительный эффект внушения, оценив коротким кивком, согласился Кнан, внеся поправку. И вот еще что, Эзра, отвлечем внимание от Каллера призывом к Фалкраму собрать на Колумексе в нескольких пунктах взводы калечных повстанцев, дескать сюда-оттуда, лучше на Ленне, там и поток стократ гуще, и импы на Колумексе сейчас более бдительны из-за наших выходок с тамошними казино и гильдией, и население ниже 100 миллиардов при условиях жизни поприличнее Карусанта, справлюсь. Лады, подвел итог Кнан и по камлинку сразу же и вызвал Геру, дав поручение и выслушав про отмену полета на Краунисты нынешнее место ожидания. И вот начало операции. Заход оборванца на охраняемую территорию не всполошил штурмовиков, обычных контрактников, тянущих лямку дозора, тогда как клоны бы сразу наставили дуло табельных автоматов. Выгоданной Эзрой минуты хватило Кнану, чтобы с крыши в трех с лишним десятках метров воздействовать силой. Первая белая банта, вторая белая банта. Вдруг завелись солдаты, перестав замечать Эзру и начав оглядываться, словно ища этих самых белых банд среди ящиков, контейнеров, зданий, облаков. Для проформы и образа показав дулю идиотам, Эзра стримглав взобрался на крышу, оказывавшуюся классической слепой зоной. Все выставленное окружение всматривалось наружу, что доказывало непутевость многих имперских офицеров. «Нарисую круг для верности», — произнес юноша, достав из кармана обычный мелок. «Здесь...» Чуть топнул ногой Кнан, картинно активируя световой меч. Шиноби-джедай без лишних слов и телодвижений присел и крутанулся на одной ноге, ловко послужив циркулем, а потом стал выпускать вглубь по окружности чакру в золотой пропорции с силой, пока старший напитывал силой плазменную арку, дабы она прорезала локоть металлической толщины с коммуникациями как столовый нож-брикет мороженого с орешками. Когда Кнан встал в центр, Эзра ощутил, как сила наполнила человека, улучшая мускулы и ускоряя реакции, а от лезвия светового меча повалил сильный жар. Бриджер так и не понял величину своего вклада, когда Джарус воткнул световой меч в крышу и обернулся вокруг себя всего за 3 сердцебиения. Расчет почти оправдался. Задравший голову солдафон успел отпрыгнуть, но попал под отраженный перенаправленный световым мечом выстрел второго охранника, сраженного в лоб вторым своим же выстрелом. Темнокожий офицер успела выхватить бластер, но сосредоточила внимание на вторгшемся и потому пропустила сверкнувший выстрел из энергороготки, сокрывший через миг наложенное на нее ниндзюцу паралича. Карие глаза еще сильнее расширились при виде спрыгнувшего внутрь пацана, а потом закатились от его нокаутирующего щелчка по ее темному лбу. Ниндзюцу сна. Эзра галантно подхватил падающую подтянутую красотку с грудью третьего размера и не спадающей до лопаток копной мелких черных кудряшек. «Мой друг, ты пришел», тут же вскочил заключенный в экранированной силовым полем клетке. «Разумеется, дружище, выходи», улыбчиво ответил Кнан, пройдясь световым мечом по консоли управления оградительными щитами, тут же погасшими. «Ага, приготовься, я левитирую тебя наверх и деру». Морфиза сдавленно охнула и зачем-то вытянул руки вверх, когда Кнан левитировал его через лунку в потолке. Обернувшись на Эзру, нацепившему на голову трофейную офицерскую кепку, мужчина хмыкнул и жестом указал ему выпрыгивать, что юноша и проделал, без малейшего напряжения сиганув выше 4 своих ростов. Выпрыгнув последним, Кнан присел на корточки, говоря: «Залазь, Морфиза, пробежимся с ветерком, Эзра, прикрывай». «Ага, угу». И они припустили со всех усиленных ног, развив среднюю скорость спидера. Под вой сирен беглецы без единого выстрела им в спину скрылись в лесопарковой зоне. Вот что значит ежедневно тренируемая силовая маскировка. «Ух, а почему ты никогда не рассказывал, что ты джедай?» Едва спрыгнув на истребитель, озадачился мараганец в светло-лиловых мешковидных одеждах с черными и золотыми полосами по задающему моду Каллеру. «Потому что тогда я им не был», — акцентировал внимание Кнан. «И коли уж ты спросил, я и сейчас не джедай, понял?» «Да, полагаю, если всплывут такие подробности, не поздоровится всем нам», заговорщически подмигнул морфизиай правым глазом, и чуть погодя левым. «Залезаем, залезаем, пора тикать», поторопил всех Кнан. «И, Морфиза, не мешай до гипера, пожалуйста». «Ау», закивал своим шишковидным носом с двумя щелевидными ноздрями, расположенными повыше буркал. Истребитель взлетел и, касаясь волн кончиками крыльев, полетел над синими водами прочь от острова Ильмик. Эзри понадобилось более 5 минут, прежде чем Кнан уловил нужное изменение в силе и направил свою прыткую крошку на орбиту, невидимка избегая Слана, на орбите которого ворочался звездный разрушитель. «Уже можно?» – несколько робко спросил Морфиза, по желтому взгляду которого нельзя было понять, как цепко он наблюдал за светящимся красным камнем, погасшим после прыжка в гиперпространство и убранным в ранец. «Да, дружище, теперь мы в безопасности. Летим на Каллир, твою семью уже должны были доставить туда вместе с твоей барахолкой», повернувшись в кресле, ухмыльнулся Кнан, собиравший кучу ящиков с многочисленными вещами фермера и владельца кантины, известной на всю Марагу, не шибко цивилизованную. «Спасибо, друг», обрадовался Морфиза, который был всего на пару с лишним лет старше пилотирующего истребитель человека. «Расскажешь, где был, кого видел, как подобрал этого даровитого юношу?» «Этот пройдоха сам подобрался», — хмыкнул Кнан. «На Лотеле, я там восстаю последние года полтора, а лет 7 назад возил Тарилит между Синдейгарсом, там и запал в душу капитана Рейслаун. Вон оно что, а она теперь вице-адмирал, кстати, ради тебя выслужилась, поди, а ты, балбес, так бобылем и куролесишь». Старые друзья прямо-таки нашли друг дружку, общаясь и почти не замечая третьего, по-тихому успевшего сунуть медузу в тело мараганца и теперь медитирующего, управляя конструктом для негласного изучения чужого организма, успевшего испытать уколы сыворотки правды и другие средства допроса, постепенно и незаметно сводимые Эзрой. Кнан так толком и не рассказал о своем прошлом, зато весело поведал о приключениях за последние полгода, с момента встречи с Эзрой. Но больше всего, конечно, трындел хозяин кантины, на рабочем месте наслушавшийся множество всяких историй, коих и сам Эзра знал предостаточно, подслушивая лично и посредством водяных клонов, помогавших выискивать самые пухлые карманы. Время пролетело незаметно, правда, по пути таки заглянули на Марагу, чтобы поесть нормально, и взять неизвестные жене заначки, и оформить имущественные дарственные на родичей. На Каллир прилетели ночью, спустя немногим более суток с момента вылета с него, приземлились рядом с вотчиной Кея, тем самым форпостом у дамбы. Там уже ждала мужа отдохнувшая Морфизия с 3 сыновьями. Организовал для всех 5 новые документы и нашел безопасный ангар для крошки, как бы между делом произнес Гамут, так и не успевший поспать. «Возможно, однажды ты объяснишь, как ваше восстание обходилось без меня», — обернувшийся каллирианец неожиданно похлопал Кнана по плечу. Настроение у губернатора было преотличным от прекрасных результатов его авантюры, да еще в его отсутствии никаких эксцессов не случилось, все шло в рамках запланированного. «Это закрытая информация». «Спасибо, Гамут Кей», — криво усмехнулся Кнан, покосившись на слишком умного главу провинции. «Приглашаю вас погостить денек у моих добрых знакомых, потом ястреб домчит нас с пациентами к морозильной клинике». «Спасибо, мы принимаем приглашение», — за двоих ответил старший. «Извините, господа, а внутри секретного логова или где поблизости есть подпольная лечебница? Попрактиковаться всегда полезно», — встрял Эзра. «Найдется», — шире улыбнулся Кей. «Может быть, и лететь далеко не надо?» «Вполне возможно», — важно кивнул Шинобит Джедай, пометуя сообщение Гер об отталкивающей ауре страха у Стигион Ундули, явно не желающий принимать гостей. Кнан бросил сердитый взгляд на вновь поломавшего планы. «Замечательно. Предлагаю немного прогуляться, здесь шикарный воздух, а они сами доставятся, координаты я передал», — предусмотрительный губернатор развел руками, одновременно указав на истребители и семью мараганцев. «Хорошо, Гамут, попрощаюсь и пойдем». До Эрлакара шли, наслаждаясь звуками ночного лесочка под аккомпанемент водопада. Передав гостей своему помощнику с парой бронированных амбалов за плечом, губернатор, окружившись 4 такими же телохранителями, отбыл по своим делам. Кнана и Эзру провели до стоянки аэрокаров, пригласив тонированный Лукс-2 производства Мандалматор с рыночной стоимостью как новенький фрахтовик Ют-1300. Признаться, цена оправдана. Приятный глазу обтекаемый бронированный корпус зеркальной полировки, Просторный салон с отделкой кожи и шумоподавлением, мягкость полета, заоблачная высота, скорость под 800 км в час. До далеких угодий летели ровно один фильм, низкопробный ужастик, жизненный сюжет избит. Космический буксир «Нострадамус» транспортирует обогатительный рудный комплекс, ввиду имевшегося у тягача дешевого гипердрайва 12 класса команда погружена в анабиоз. Судно ведет автопилот, который в процессе уловил сигнал, похожий на СОС, и отклонился с курса к системе Джент-Сачок созвездия Сачок, пробудив экипаж на подлете к неисследованной планете Лови-123. Авантюристы с буксировщика решили исследовать источник загадочного сигнала, и вот среди интерьеров чуждого нынешней цивилизации звездолета в лицо одного из чрезмерно любопытных и жадных недоумков намертво вцепился хищный организм, выглядящий мелким скатом с когтистой бахромой. Ради приятеля дурни нарушили все карантины с инструкциями, доставив на буксир зараженного члена экипажа, в которого иномирский хищник отложил личинку, а медик на дешевом оборудовании прозевал это. Все бы ничего, но созданный древними ситхами биодроид, подобно руаурианцам и некоторым другим расам, обладал двумя формами, причем именно вторая была настоящей боевой. И вот эта динамично развивающаяся личинка чужого организма сожрала человеческие внутренности астронавта и вырвалась из его грудной клетки прямо за обеденным столом во время общей трапезы перед возвращением в анабиоз. Началась ужасная ловля чужого, в ходе которой выяснилось, что главный компьютер втихаря наябедничал и получил секретный приказ 666, требующий во что бы то ни стало доставить боевого биодроида древности на тайную лабораторию Каминосата. Последняя выжившая героиня храбро вытолкнула чужого из своей спасательной капсулы, но тот успел незаметно отложить внутри несколько яиц с репродуктивной формой, скоротав время за голофильмом. Эзра и Конан встретились с чопорным мажордомом, отведали поздний ужин из маринованных фиолетовых лягушек и разошлись по выделенным им комнатам на предпоследнем этаже особняка башенного типа. Простейшее решение против дикой каллерианской фауны и племен неокультуренных каллерианцев. Из-за поддержанного Конаном решения врачевать прямо на Каллере пришлось погостить 2 дня. Первый потратили на праздное времяпрепровождение, работали первую половину дня второго. Разумеется, ради количества, качество и учебы Конан и Эзра объединились с Джаем в боевом слиянии, не скрывая от пациентов, что их лечат джедаи и повстанцы при помощи силы и что делают они это в счет принесения клятвы верности повстанческому движению. Каждый исцеленный торжественно принес ее на голокамеру с вращающимся над голопроектором символом фалкрама. Вторую половину дня Эзра и Конан, хрумкая чипсами и попивая прохладительные пивные напитки в шезлонгах у кромки бассейна на крыше, слушали нежащегося на двойном солнышке Гамута, находящего немалое удовольствие в просвещении гражданских лиц относительно политической обстановки в империи и подводных течениях, доставшихся по наследству от республики и разнящихся между регионами галактики. Слушать было интересно и познавательно, особенно Эзре, пообещавшего, но еще не нашедшего времени просмотреть и проанализировать архивное хранилище данных с того самого дроида Астромеха R2, D2, полгода назад подчинявшегося имперскому сенатору Бейлу Органа. А вот Конан откровенно скучал, вяло пытаясь вникнуть в политику и записывая всю лекцию для ознакомления герой. Достигион Прайм напарники отправились все на том же ястребе, теперь поименованном Капокорень в честь паразитного древесного нароста, ценящегося изумительной палитрой и неповторимыми узорами. Собственно, фрахтовик в трюме и вез эту ценную древесину на Лианну. Экипаж составили 4 из числа ранее исцеленных персон, 2 каллерианца, человек и трандашанин. С ними Конан за жизнь трепался, а вот Эзра весь путь пользовался медитативным трансом, клонами, гендзюцу, осмысливая губернаторскую лекцию, выстраивая ассоциативные ряды и причинно-следственные цепочки, попутно по методикам шиноби повышая характеристики своей инь, которую джедайские тренировки, наоборот, угнетают. После прибытия в систему Стигион Прайм оба силовика вняли своим ощущением отменить визит на Ундули, выждав час после отлета Капокорня и последовав по тому же маршруту. Призрак все-таки приземлился в одном из ангарных зданий на Колумексе, но чисто чтобы фазированием прямо из брюха доставить подставой по 6 дроидов серии КРМ и Р3, ГЛ-2, перепрограммированных на киллеров по чиновничьей душонке. К Экуминополису подлетали выспавшимися, специально притормозившись в полете. Основной трафик наблюдался даже издали, бесконечные вереницы огоньков транспорта сплетались причудливыми нитями между планетой Лианной и ее спутником Наилом, где размещались самые вредные производства и верфи для звездолетов преимущественно тяжелого класса. Поскольку одно из накрашенных взрывчаткой ведер киллеров успело подорвать себя вместе с колумекским министром транспорта, Лианна тоже сочла необходимым принять повышенные меры предосторожности, так что к планете подтянулись главные козыри. Три стреловидных с тупым носом линейных крейсера по 4 с лишним километра типа Гапсы, вдвое превышающие длину каждого из них дредноут типа Соси Клаус, второй такой же был наполовину построен на монструозной орбитальной верфи. Махины впечатляли хищными контурами, сдвоенным и счетверенным главными калибрами, обилием орудийных башен. Характеристики составляли сверхсекретную тайну. Верфи Куад Драйв, к слову, обладали кратно большим количеством кораблей двух упомянутых классов, они же выпустили прошлые и нынешние флагманы флота Империи, что уже говорило не в пользу флотских систем Сиенера, знаменитых своими истребителями. Самая массовая модель в галактике многократно превосходила численность всех других вместе взятых и продолжала отрыв мегасветовыми шагами. На утренней планерке спектра обсудили график посещения мест сбора пациентов-повстанцев и выбрали необходимые переселенцам с лотала модели генераторов электрического тока на возобновляемых источниках – свет, ветер, тепло, без которых поставлять им охранных дроидов бестолково. Эзра, ты хочешь что-то сказать? К концу планерки Канан передал слово юноше, молча сидевшему с глубокой задумчиво-печальной миной. МГМ, я тут кое о чем поразмыслил по пути. Начал Эзра, ковыряясь в стаканчике с мороженым. Первое. Из крупнейшей тройки судостроителей Империя национализировала только флотские системы Сиенера. Орудие для того гигантского кайбер-кристалла, что ты уничтожил, Канан, предполагает установку не просто сверхтяжелого турболазера, а форсированного, такой за один выстрел способен взорвать планету. Та самая предсказанная в силе скоротечная гибель миллиардов разумных. Для такой мощи и корабль нужен колоссальный. И те, кто его будут строить, кто спроектировал его или системы к нему. Райт Сиенер что-то да должен знать по этому сверхсекретному проекту Империи. Второе. На обшивку колосса вроде как наиболее оптимален даониум. Мы так и не выяснили, куда поставляется добываемый на лотале даониум. Это не такие уж большие поставки, как из систем Сокарро, Дор, Атракин, но все они на лотале ведутся в карьерах открытого типа. Вдобавок у тех геологов на Джаггернауте были отчеты о пробах грунта, содержащего мизерные доли процента этого тяжелого металла. И предатель, Йован, наверняка предполагал, что земли фермеров будут выжжены рудными краулерами, несколько которых уже вовсю этим занимаются на лотале, а их поставки по нами украденным из штаба документам прослеживаются до почти уже разграбленного мира. Я думаю, только с визы Райта Сиенера получится приобрести орбитальную верфь по производству всей линейки кораблей типа Лямбда ТФСС, а также их же защитных станций типа Лионель-7, проигравших конкуренцию с ширпотребом Галантри и использующих даониум на обращенной в космос стороне обшивки. Это покроет добычу металла в секторе Лотал, пропадет выгода маяться с крошечными поставками на секретную стройку. Можно было бы и верфь со стандартным звездным разрушителем типа Имперский, но есть еще в-третьих. Если уж тратиться на покупку верфи для Лотала, то тогда уж нет смысла экономить. Оплатим для Горилла лицензию на производство топлива для звездолетов, а для Лотала закажем штук 10 платформ городского типа наподобие Плато Сити, разместим там студентов и легкую многопрофильную промышленность для полного оснащения граждан и армии, от носков до камер в ведрах. Построим другие минимально необходимые производства для поднятия рейтинга мира с провинциального до самодостаточного.